Бен Дэй. 2 января 1985 года. 22:23. Они выехали из города. Цементное покрытие дороги уступило место грунтовому. Бен трясся на заднем сиденье и, упираясь руками в потолок, пытался уменьшить болтанку. Он был под сильнейшим кайфом. В голове гудело и громыхало, как в несмазанном двигателе. Хотелось спать, но сначала поесть. Далеко позади остались огни Киннаки, и теперь на много миль вокруг сверкал снег. Иногда в окне мелькала то заплатка сухой травы, то шрам забора с острыми зубцами, но в основном это была снежная пустыня, похожая на поверхность Луны. Может, он и правда в космосе, на другой планете, и больше никогда не вернется домой? Они свернули на дорогу, похожую на туннель из заросших по обе стороны деревьев, и Бен вдруг понял, что не имеет ни малейшего представления о том, где они находятся. Оставалось надеяться, все, что вот-вот произойдет, долго не продлится, гамбургеры бы сейчас. Мать иногда готовит какие-то немыслимые гамбургеры и называет их остатками былой роскоши. Кладет туда дешевый жирный фарш с луком и макаронами и все, что может вскоре испортиться. Он готов поклясться, что однажды обнаружил в нем кусок банана, облитого кетчупом. Мать считает, что кетчуп способен сделать съедобным что угодно. Но это не так. Эта стряпня вызывала отвращение. Но сейчас он бы и такое проглотил. С голодухи съел бы быка. Он перевел взгляд с засаленного сиденья на мелькание в окне. И, надо же, словно кто-то услышал его молитву о еде, увидел в заснеженном поле не то 10, не то 20... галифорнских мясных коров. Как они там оказались, оставалось загадкой, потому что поблизости не было даже намека на дом. Коровы не могли сообразить, что надо возвращаться в стойло, так и стояли тупыми жирными кучами, выпуская пар из ноздрей. В здешних местах это самые уродливые твари. Огромные, словно покрытые ржавчиной, с белыми морщинистыми мордами и розовыми веками, похожие на допотопных чудищ, враждебных и злых. Совсем другое дело симпатичные джерсийские молочные коровки. Мордашки у них напоминают оленья. Ноги уродов покрывала густая шерсть, а головы увенчивали изогнутые острые рога. Машина остановилась, и Бен ощутил беспокойство. Случится что-то очень плохое. — Все, приехали, — сказал Трей и заглушил мотор. В кабину тут же начал вползать холод. — На выход! Он потянулся через диондру к бардачку, задел ее живот, и они снова обменялись странными улыбками. Схватив кассету, он сунул ее в магнитофон, врубил громкость. Из динамиков бешеными зигзагами понеслась музыка, ударяя в мозг. «Давай, Бен, вылезай!» — произнес Трей, спрыгивая на хрустящий снег, и наклонил сиденье вперед, чтобы дать ему выйти. Бен промахнулся с одной ступенькой и свалился бы на землю, если бы Трей его не поддержал. «Пришло время кое-что в этой жизни понять, почувствовать силу и власть. Ты скоро станешь отцом, чувак!» Трей тряхнул его за плечи. «Отцом!» Голос звучал вполне дружелюбно, но он не улыбался и смотрел перед собой, сжимая губы. Веки у него покраснели и стали почти кровавого цвета. Он что-то про себя решал, что-то просчитывал. Это сквозило во взгляде. Он отпустил Бена, закатал рукава куртки и пошел к кузову машины. Из-под капюшона Бен вопросительно посмотрел на Диондру. «Что происходит?» Но она уже залезла по пояс в кабину и вытаскивала из-под своего сиденья прозрачную пластиковую коробочку для бутербродов, тяжело охая и одной рукой придерживая живот. А когда разогнулась, рука переместилась на поясницу, другой она пошарила в коробке. Там было полно пакетиков, сложенных из оберток от жвачек. Она извлекла 3 штуки. «Дай-ка сюда», — сказал Трей, сунул в карман пару, а третий развернул и протянул Диондре: «Вам с Беном на двоих». «Я не хочу ни с кем делиться», — закончила она. «Знаешь, как мне паршиво? Мне нужен целый». Трей вздохнул с раздражением и швырнул ей целый пакетик, бормоча про себя: «О, Господи!» «Что это за фигня?» — наконец спросил Бен и снова ощутил теплую струйку крови, стекавшей из раны. Головная боль усилилась и теперь резко отзывалась под левым глазом. От него через шею и плечо инфекция растекалась по всему телу. Он потер затылок, под кожей вздувались бугры, будто кто-то всунул туда резиновый шланг, завязанный в нескольких местах узлами. «Зелье сатаны! Когда-нибудь пробовал?» Трей высыпал себе в ладонь порошкообразное содержимое пакетика, наклонился, как конь над протянутым к морде кусочком сахара, резко и громко потянул носом, запрокинул голову и по инерции отступил на пару шагов, после чего посмотрел на Бена и Диондру, словно не понимая, с какой стати они здесь оказались. Нос и рот окружала темно-оранжевая рамка. «Какого хрена пялишься, Бен Дэй?» Зрачки у Трея быстро-быстро засновали из стороны в сторону, будто он следил взглядом за полетом невидимой калибри прямо перед носом. Диондра также жадно, по-животному громко втянула в себя порошок и тут же, хохоча, упала на колени. Пара секунд счастливого смеха сменились клокочущим, влажным похохатыванием человека, который не может поверить, что ему крупно повезло. Она кричала и издавала не то кудахтающие, не то лающие звуки, оседая на снег. Потом уже на четвереньках продолжала смеяться, пока из нее не вывалились спагетти и плавленый сыр от начесов. Бену показалось, что от рвотной массы пахнет почти съедобно. Спагеттина повисела еще пару секунд, пока Диондра, почувствовав что-то лишнее, не вытащила ее изо рта. Бен даже представил, как светлый длинный червяк поднимается наверх из пищевода. Она отшвырнула от себя макаронину, продолжая плакать и подвывать, стоя на четвереньках. Потом еще раз на нее посмотрела и зарыдала с новой силой, по-детски, громко и безутешно, наморщив лицо. Так плачут его сестры, когда ударится или поранится, будто наступил конец света. «Диондра, что с тобой, моя де...» — начал он. Она дернулась, ее снова вырвало, прямо к ногам Бена. Он шагнул в сторону и смотрел, как она всхлипывает, по-прежнему стоя на четвереньках. «Папа меня убьет!» — выла она. У корней волос выступил пот. Она скривилась, гневно оглядывая свой живот. «Убьет!» Трей, не отрываясь, глядел на Бена, полностью выключив Диондру из поля зрения, и сделал знак рукой, давая понять, что и ему пора принять зелье. Бен понюхал. От пакетика пахло старыми школьными ластиками и содой, которую добавляют в выпечку. «Что это, типа кокаина?» «Подзарядка для мозгов. Вдыхай!» «Блин, мне и без этой дряни хреново. Куда еще? Я жрать хочу!» «Чтобы кое-что сделать, без него не обойтись. Давай!» Диондра теперь хихикала, но даже под бежевой пудрой было видно, как она побледнела. С розовой струйкой к ногам Бена плыла крошка от начоса. Он отошел в сторонку, повернулся спиной к Трею и Диондре и лицом к наблюдавшим за ним коровам и тоже высыпал в ладонь содержимое пакетика. Ветер начал сдувать порошок, и когда осталась только четвертая часть, он также громко втянул его в себя, все равно какую-то долю оставив на ладони. И правильно сделал, потому что порошок ударил в нос резче и больнее хлорки, отчего сосуды в голове обожгло, и они заскрипели, как ветки на деревьях. Казалось, вся кровь в организме превратилась в горячее жидкое олово, начали ныть даже косточки запястья, кишки задвигались, как просыпающаяся по весне змея, и на секунду ему показалось, что он наложит в штаны. Он сделал большой глоток пива и кулем повалился на землю. Из раны на голове, пульсируя, снова полилась кровь, заливая лицо. И вдруг он почувствовал, что способен бежать со скоростью 80 миль в час, и что это непременно нужно сделать, потому что если он так и останется здесь лежать, грудь разорвется, и оттуда выскочит демон, стряхнет с крыльев его кровь, на долю секунды задумается о том, что придется торчать в этом мире, и взмоет в небо, чтобы потом вернуться в ад. Срочно нужно ружье, чтобы разом покончить и с собой, и с этим кошмаром. Но только он об этом подумал, как внутри лопнул, и, остужая вены, растекся огромный пузырь облегчения. Оказывается, он не дышал. Он глубоко вздохнул и почувствовал себя невероятно хорошо. Как же классно, что можно дышать, это самое главное. Он чувствовал, что растет вверх, раздается вширь, становится могущественным. С ним бесполезно спорить, потому что он всегда и во всем прав. Он непререкаем, потому как, что бы он ни сделал, все правильно. Именно так и никак иначе. Можно запросто выстроить в ряд всю эту прорву вариантов и решений, которые он должен принять, и сбивать их из ружья, как в тире, и выиграть главный приз. Самый-самый главный. Слава Бену! Ура победителю! Мир рукоплещет и носит его на руках. «Что это за хреновина?» — спросил он. Голос звучал уверенно и твердо. Так открывается толстая, тяжелая дверь с отличной пружиной. Трей ничего не ответил, потому что снова смотрел на Диондру. Она силилась встать на ноги, пальцы у нее покраснели от холода. Кажется, Трей и сам не заметил, какую презрительную усмешку у него вызвал ее вид. Он порылся в кузове и повернулся уже с топором в руках. Лезвие голубело, как снег вокруг, и протянул топор Бену лезвием вперед. Бен начал отнекиваться, держа руки по швам. «Нет-нет-нет, не заставляй меня его брать, как маленький, которого попросили подержать плачущего новорожденного. Бери, — говорю». Бен обхватил обеими руками рукоятку. На лезвии были ржавые пятна. «Это кровь?» Трей бросил на него ленивый взгляд откуда-то сбоку и даже не потрудился ответить. «Ой, я хочу топор!» — взвизгнула Диондра и прыгнула в сторону грузовика. А Бен подумал, уж не дурачат ли они его, как обычно. «Топор для тебя тяжеловат. Возьми охотничий нож». Диондра нетвердо держалась на ногах, то подаваясь вперед, то отступая назад, и меховая опушка на капюшоне куртки прыгала вверх и вниз. «Не хочу нож! Он слишком маленький! Отдай его Бену! Он у нас охотник!» «Тогда Бену еще и ружье!» «Ладно, давай ружье мне! Я возьму ружье!» — сказала Диондра. Трей взял ее за руку, раскрыл ладонь и вложил в нее охотничий нож. «Острый, так что дурью не майся». «А разве они здесь втроем не маются дурью?» — подумал Бен. «Бен Гей, утри лицо! Не разбрызгивай везде свою кровь!» С топором в одной руке и ружьем в другой Бен отер лицо рукавом, его подташнивало. Кровь не останавливалась, а теперь перемазала еще и волосы и заливала глаз. Ему было очень холодно, и он подумал, что такое случается перед смертью, когда человек истекает кровью. Потом вспомнил, не мудрено, что кожа покрылась пупырышками. Тонкий коротенький пиджачок Диондры надет прямо на голое тело. Наконец Трей извлек из машины огромное кайло для себя с острым, как сосулька, серебристым концом и перекинул через плечо. Человек собрался на работу. Диондра продолжала капризно дуть губы из-за ножа, и Трей шикнул: «Хватит! Ты хочешь что-то сделать или нет?» Она перестала дуться, коротко кивнула и положила нож в середину круга, в котором они случайно оказались все вместе. Но нет, наверное, все-таки не случайно, потому что после нее Трей положил рядом с ножом кайло и нетерпеливым жестом, как родитель, чей ребенок позабыл произнести короткую молитву перед едой, призвал Бена сделать то же самое. Бен подчинился и положил сверху топор и ружье. Куча острого металла производила впечатление. Сердце у Бена забухало в груди. Его вдруг схватили за руки с двух сторон. У Трея рука была твердой и горячей, а у Диондры липкой и безвольной. Они встали кружком вокруг своего оружия, поблескивавшего в свете луны. Лицо Диондры напоминало маску, сплошь в ямках и холмах, и когда она подняла голову и приоткрыла рот, Бен почувствовал эрекцию. Но его это уже не волновало. Мозг кипел, жарился где-то на задворках сознания. Диондра произнесла нараспев: «Мы приносим тебе, сатана, эту жертву. Мы несем тебе боль и кровь, и страх и ярость, основу человеческого бытия. Мы чтим тебя, темная сила, во власти твоей сделать нас сильнее. Превознося тебя, мы возвеличиваемся сами». Бен не знал, что могла значить эта ее молитва. Диондра всегда говорит какие-то сакраментальные слова. Как обычные люди ходят в церковь, но в то же время обращает молитвы и к языческим богиням, и к камням, и к магическим шарам, и к прочей фигне и хрени. Она всегда уповает на чью-нибудь помощь. «Сегодня твой ребенок, Дио, станет, черт возьми, воином», — сказал Трей. Они расцепили руки, каждый взял свое оружие и молча отправился в поле. Под ногами хрустел снег. Бен в полном смысле слова замерзал, ощущая, что к телу искусственно прилеплены чужеродные предметы. Ну, разве это имело значение? Вообще мало что имело сейчас хоть какое-то значение. Они пребывали в эйфории. Все будет класс. Никаких обязательств, никаких последствий, что бы они ни сделали. «Кого выбираешь, Диондра?» — спросил Трей, когда они остановились у группы из четырех Геррифордов, изваяниями возвышавшихся на снегу. Они не двигались, не считая, что из-за людей нужно беспокоиться. Тупые твари. Диондра начала задумчиво водить пальчиком, будто мысленно произнося детскую считалку, вышел месяц из тумана, и, наконец, указала на самого крупного быка с огромным до нелепости заросшим шерстью членом, почти достававшим до земли. Она растянула рот в кровожадном оскале вампира, обнажая зубы волчонка, и Бен решил, что за этим последует громкий боевой клич, но она молча и неуклюже зашагала к быку по снегу. Он успел только самую малость отодвинуться назад, она всадила нож ему в горло. «Вот оно», — подумал Бен. «Прямо на его глазах начинается жертвоприношение сатане». Из быка с громким бульканьем полилась кровь, темная и густая, как нефть, но вдруг у него внутри словно что-то прорвало, и она брызнула злым фонтаном, перемазав их лица, одежду и волосы. Диондра теперь уже вопила, словно первая часть ритуала проходила под водой, и вот теперь она вырвалась на поверхность. Ее крик эхом отражался от снега, она нанесла очередной удар ножом прямо в левый глаз и превратила глаз в месиво. На его месте чернела пустая глазница. Бык в замешательстве неуклюже оступился и издал звук, как человек, которого неожиданно разбудили, срочно бежим, испуганный, но вялый. Белая курчавая шерсть покрылась кровавыми брызгами. Трей поднял к небу свое оружие и, издав боевой клич, наотмашь рубанул быка по брюху. Бык осел на снег, но тут же встряхнулся и пошел пьяной походкой прочь. Как дети, когда становятся свидетелями драки, остальные коровы отступили от него, расширяя пространство, смотрели и тупо мычали. «Бей его!» — вопила Диондра. Трей заскакал по снегу, выбрасывая ноги вверх, будто в танце, и описывая кайлом круги в воздухе. Он что-то пел во славу сатане, и вдруг, прямо в середине строчки, с силой опустил кайло на хребтину быка, переламывая позвоночник. Бык упал в снег. Бен стоял как вкопанный, не шевелясь, потому что движение означало бы, что он примет в этом участие. А он не хотел. Не хотел чувствовать, как под его топором разверзается плоть. И не потому, что это плохо, а потому что боялся, что для него это может оказаться слишком хорошо. Как было с травкой. Когда он первый раз затянулся, он понял, что теперь никогда от нее не откажется. Словно дым нашел внутри собственное, специально для него предназначенное местечко и уютно там свернулся. Возможно, у него внутри припасено место и для убийства. Остается лишь его заполнить. «Давай-ка, Бен, нечего выдрючиваться!» — подал голос Трей, хватая ртом воздух после третьего, четвертого, пятого удара кайлом. Бык лежал на боку, он теперь глухо и скорбно стонал. Наверное, такие же потусторонние звуки издавал какой-нибудь динозавр, оказавшись в смертельной западне угольного провала, внушающий ужас, потрясенный плач умирающего. «Ну же, Бен, внеси свою лепту! Ты здесь не для того, чтобы стоять столбом!» — заорала Диондра. В ее устах слово «стоять» прозвучало, как самое последнее дело. Бык поднял на нее оставшийся глаз, и она, держа нож в одной руке, а другой, прикрывая живот, принялась коротко и сильно тыкать его ножом в морду, сквозь стиснутые зубы, выкрикивая «Сволочь! Мразь!» «Притормози-ка, Ди!» — сказал Трей, опираясь на кайло. «Пошевеливайся, Бен!» — Давай, а то, честное слово, я тебя накостыляю. Глаза Трея пьяно блестели, и Бен пожалел, что принял так мало зелья. Иначе не стоял бы он сейчас, как дурак на распутье. Ни то, ни сё, вроде страха больше нет, а способность мыслить осталась. — Это твой шанс, паря. Будь мужчиной. На тебя смотрит мать твоего ребенка. И она, между прочим, уже кое-что сделала. Хватит быть трусом. Сколько можно позволять другим пинать себя и толкать... «Чувак, я когда-то был таким же, но, честное слово, не хочу, чтобы в моей жизни это повторилось. Недреев, вспомни, как к тебе относится родной папаша, будто ты слабак и размазня. Значит, ты этого заслуживаешь? Да ты и сам знаешь». Бен вдыхал холодный воздух, а слова забирались под кожу, кололи и злили все больше и больше. «Да никакой он не трус! Давай, Бен, хотя бы начни!» — подначивала Диондра. Бык теперь только тяжело и хрипло дышал. От крови, выливавшейся из глубоких ран при каждом выдохе, рядом на снегу образовалась огромная лужа. «Нужно открыть выход ярости, она-то и дает власть! Не надоело всю жизнь бояться?» Бык на снегу представлял теперь такое жалкое зрелище, был до того уязвим. Бен смотрел на него с омерзением. Руки сильнее сжали рукоятку. Нужно прикончить несчастную тварь, положить конец ее мучениям. Он занес тяжелый топор высоко над головой и резко опустил на голову быка. Череп хрустнул, бык издал последний крик, во все стороны полетели мозги и кости. И тут Бен почувствовал, как хорошо сейчас мышцам. Они заработали. Физический труд — удел мужчины. И снова опустил топор. Череп раскололся пополам. Бык, наконец, испустил дух, в последний раз слабо дернув передними ногами. Взгляд Бена переместился на относительно нетронутую середину туши. И его словно прорвало. Он начал крошить ее топором. Вокруг фонтаном разлетались кости и внутренности. «Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!» — кричал он. Плечи свело, будто их сзади туго стянули резинкой. Челюсть гудела. Руки, сжатые в кулаки, тряслись. Член, твердый как камень, двигался вместе с ним, словно все тело вот-вот зайдется в оргазме. Взмах, удар, взмах, удар. Он хотел уже схватиться из ружья, но вдруг почувствовал, что руки обмякли, внутри не осталось ни капли злости, и он перестал ощущать силу. Стало противно. То же самое он чувствовал после того, как мастурбировал, листая порнографический журнал. Мерзко, гадко, отвратительно. Диондра расхохоталась. «Какие мы крутые с полудохлым табыком! Но ведь я его убил, разве нет?» Они все судорожно хватали ртом воздух, они выбились из сил, лица были залиты кровью, выделялись только глаза, как у енотов. «И этот парень заделал тебе ребенка, Диондра? Ты уверена, что ему такое под силу?» «Неудивительно, что с малолетками у него получается лучше». Бен бросил топор и пошел к машине, думая, что пора домой. Что во всем виновата мать. Какого черта она утром до него докопалась? Не истерила бы по поводу волос. Был бы он сейчас дома, в теплой, уютной кровати. За дверью возятся сестры, где-то дальше бубнит телевизор, мать на кухне что-то варит на ужин. Но вместо этого он торчит здесь и выслушивает обычные насмешки. Пытался что-то доказать, но, как всегда, ничего у него не получилось. И никуда от этого не деться. Теперь ему всегда будут вспоминать сегодняшний вечер. Вечер, когда он не сумел доказать, что на что-то способен. Зато теперь-то он точно знал, что такое насилие, и хотел продолжения. Через несколько дней он об этом подумает. Звонок прозвенел, былого уже не воротишь. Он будет мысленно, постоянно возвращаться к этой бойне, но Трей и Диондра вряд ли возьмут его с собой еще раз. А в одиночку ему пойти на это слабо, потому что он, как всегда, окажется жалким трусом. По-прежнему, стоя к ним спиной, он поднял ружье к плечу, развернулся, взводя курок, резко обернулся и выстрелил. Воздух зазвенел, ружье, как старый друг, толкнуло в плечо, будто похвалило за отличный выстрел. Он снова зарядил его, шагнул в поле, выстрелил. В ушах звенело, в воздухе запахло дымом. Он возвышался над мертвыми кучами, а Трей с Диондрой впервые в жизни не проронили ни слова.